Глава 13. Метка. Стоило нам немного отъехать от деревни, как я пересел на Мора. А немного осмелевшая девчонка не выдержала тягостного молчания и начала донимать меня своей трескотней. Круповой морок, который открылся после перехода заклинания на вторую ступень, способен накрыть весьма незначительную площадь, даже несмотря на максимальный ранг. Так что приходилось ехать довольно близко друг к другу. Стоил мне этот апгрейд 14 фракционов, ну и плюс 200 к мане прилетело. А вот при выборе усиления пришлось сильно поломать голову. Система подкинула несколько очень интересных вариантов. Я и раньше догадывался, что список усилений зависит в том числе и от уже разблокированных на данный момент магических школ. Вот теперь получил этому прямое подтверждение. Не сомневаюсь, что усиление заклинания ментальными чарами связано именно с магией смерти. В итоге остановился именно на этом варианте. Теперь я могу заставить моего противника увидеть то, чего на самом деле нет, то есть заморочить ему голову. Очень полезная фишка на самом деле. Такой подставы не может ожидать никто. Сражаешься, например, на дуэли, сосредоточен на бое, а тут раз, и на тебя полыхающая огненная стена начинает двигаться. Волей-неволей запаникуешь и ошибешься. Ну или еще какая напасть случится. Вариантов использовать новую функцию морока можно придумать множество. Работает, правда, это пока всего лишь на одном человеке, с откатом в пару минут. Но уверен, что при переходе на третью ступень появится еще что-нибудь интересненькое. Девчонка продолжала весело щебетать обо всем подряд. Но пришлось на нее шикнуть, сославшись на то, что морок не способен глушить звуки. Естественно, сообщать ей о том, что контролирую пространство при помощи ока целителя в комбинации с зарядом жизни, я не стал. Тильда надулась, но замолчала. Вряд ли поможет надолго. Но пусть и временно, я могу наслаждаться тишиной и заниматься своими делами, пока Мор следует к тайнику Харина. Первым делом надо закончить с летающим разведчиком и протестировать мое первое, собственноручно изготовленное умертвие. Понятное дело, ему еще очень далеко до идеала, но я ведь только учусь, и это нормально. Возможно, после полевых испытаний пойму, в чем допустил погрешность, и доведу конструкцию до максимальной стабильности. Лишние единички характеристик Драксу не помешают. С мороком Пято провозился минут 20. За неимением других развлечений Тильда с некоторой долей опаски наблюдала за моей работой. В итоге решил отойти от привычного образа летучей мыши и сделать окрас Пято камуфлированным, чтобы тому было проще затеряться в кронах деревьев и наблюдать за окружающей обстановкой. Эх, защищенность у мышонка крайне низкая. Кто угодно может уничтожить моего бравого разведчика. Так что лучше всего сделать ставку на скрытность. Для городских условий, правда, придется конструировать иной образ, но этим вопросом можно заняться и потом. Когда все было готово, активировал морок и тщательно осмотрел Пета со всех сторон. Маловат ранг заклинания в артефакте, конечно, да и характеристики питомца не ахти. Но пока не прокачаю ремесло, работать со сосредоточиями третьего ранга слишком опасно. Шанс успешного крафта не превышает 10%. Можно попросту лишиться ценных ингредиентов. Причем даже потратить созидательную энергию на это дело не получится. Потому как первая, сборка умертвия, должна быть осуществлена своими силами. Ну или по приобретенному заранее рецепту. Но есть один нюансик. В требованиях к изучению рецепта прописан минимальный ранг мастерства. И пока пользователь его не достигнет, нечего и мечтать поместить рецепт в книгу ремесленника. В общем, продумано все в этом цифровом мире. Камуфлированная летучая мышь взмахнула крыльями и, как мне показалось, трудом оторвалась от моей руки. Понятное дело, что некротическому созданию не нужно совершать специфических действий для того, чтобы летать. Но я старался придать Пету максимально естественный вид и сделал соответствующие настройки. Понаблюдав за циркуляцией энергии смерти по проводникам, убедился, что все функционирует как надо, и начал тестировать возможности Дракса в разных режимах. То на пиковую скорость полета у мертвей выведу, то на режим скрытого преследования цели переведу. Мелкого зверья, которое можно использовать в качестве тестовых целей, в округе предостаточно. Что я могу сказать? Результатом я остался очень доволен. Так же, как и Коша, Дракс находится на постоянной связи с моими цифровыми панелями и, как следствие, может черпать оттуда информацию. В связи с этим возможности даже такого простенького умертвия многократно возрастают. Я могу выбрать конкретный отпечаток жизненных сил, приказать мышонку скрытно приблизиться к цели и выйти на визуальный контакт. Око целителя — это очень круто, но порой увидеть картинку своими глазами гораздо важнее. Ладно, не совсем своими глазами. Но это так, несущественные мелочи. Жаль только, что низкие показатели характеристик не позволяют увеличить дистанцию ментального контакта с мышонком. Но ничего, я постараюсь решить этот вопрос в ближайшее время. «Почему мы съехали с тропы?» — насторожилась девчонка. «Надо кое-куда заехать и выполнить порученную мне работу», — туманной фразой ответил я. «Ну, не говорить же ей на самом деле, что я следил за сбежавшим из деревни старостой, а потом приказал Коше его убить. И теперь еду к тайнику, чтобы уничтожить собранную бандитами партию дурман-травы». Передвижение резко замедлилось. Продираться сквозь густую лесную растительность верхом на лошадях не так уж и просто. Ветви постоянно цепляются за одежду, а тихие чертыхания девушки и косые взгляды в мою сторону начинают реально раздражать, но ничего не поделаешь. Раз дал клятву доставить девчонку в Гвинс, придется ее исполнить. К нужному участку леса мы вышли примерно через час. К этому времени Дракс уже провел разведку местности, а система отрисовала карту. Чертовски удобные функции, надо сказать. Качество, правда, оставляет желать лучшего. Все же восприятие у мышонка очень далеко до моих показателей. Но основные детали ландшафта видны, и то хлеб. «Жди здесь», — скомандовал я Тильде. И, спрыгнув с мора, отправился к схрону. Девчонка нервно заозиралась по сторонам. Оставаться одной в чаще леса ей совершенно не хотелось. Но ослушаться не посмела. Отодвинув пласт земли, осторожно спустился в схрон. Так и есть. Помимо свертков, внутри не обнаружилось ничего ценного. Так, а что за дурман-трава такая? Суть. Разорвав один сверток и сфокусировав взгляд на высушенных листьях, скомандовал я. Как и ожидалось, в мои руки попал растительный психотроп, который воздействует на организм, вдыхающего дым от сгорающих листьев, вполне предсказуемым образом. Видение сути подсказало, что алхимики могут варить из этой травы очень неприятные зелья, которые вызывают привыкание чуть ли не после первого приема. Причем тяга может быть настолько сильна, что далеко не каждый целитель способен избавить от этой зависимости. Ладно, решение я принял давно, так что нечего с этим тянуть. Для такого дела и нескольких фракционов для перезарядки артефакта огненного шара, что я прикупил у мессира Эллиота, не жалко. Слабенький он, всего первого ранга. Но пока не открою соответствующую ветвь стихийной магии, ничего более мощного мне не светит. Системное ограничение применимо ко всем. Можно пользоваться артефактами лишь на ранг выше текущей ступени в конкретной ветке, либо если среди изученных заклинаний есть не уступающий по рангу аналог. Вот получается, что 0 плюс 1 равняется 1. Набросав в яму немного сухих веток, облил свертки подаренным мессиром Эллиотом, легко воспламеняющимся раствором, направил вниз кольцо артефакт и скомандовал «Файр!». Да, перворанговый фаербол не впечатляет, хотя это заклинание можно изучить только начиная со второй ступени. Но небольшой размером с шарик для пинг-понга сгусток огня справился с поставленной задачей. Содержимое схрона моментально вспыхнуло, а из ямы повалил белый дым с весьма специфическим запахом. Все, дело сделано. Надеюсь, что местное зверье не надышится этой заразой и не впадет в неистовство. Да и мне пора убираться подальше, а то ман не напасешься нейтрализовывать поступающий в организм яд. Система, к слову, никак не отреагировала на мои действия. По крайней мере, сообщений от нее не поступало. Надеюсь, что хоть небольшой плюсик в карму прилетел, хотя я и не ради награды решил уничтожить дурман-траву, за реализацию партии которой, по примерным подсчетам, можно было выручить не менее 5000 золотых. Не хочу иметь ничего общего с такими делами, и по возможности буду и дальше уничтожать эту дрянь. Увидев меня, Тильда облегченно выдохнула. Уж не знаю, чего она там себе в голове успела навыдумывать, но в ее глазах отчетливо угадывалась быстро угасающая тревога. Небось решила, что я специально завел ее в чащу, чтобы бросить на сиденье хищникам. Или того хуже, что я в сговоре с Сивом, и вместо меня за ней явятся бандиты. «Двигаемся дальше», — скомандовал я и вскочил в седло. «До обеденного привала еще успеем проехать с десяток километров». «А мы разве не по обычной дороге поедем?» Спустя пару часов пути решила все же задать давно назревший вопрос девушка. «Нет. Мессир Эллиот показал мне менее популярный маршрут». Отвлекшись от изучения архива гильдии охотников за головами, ответил я. «Там меньше шансов нарваться на засаду разбойников». «А мессир Эллиот случайно не рассказывал, почему наши охотники не ходят этим маршрутом?» Дрожащим от страха голосом поинтересовалась Тильда. «Конечно, рассказал», — не стал скрывать я. «В том участке леса какой-то сильный монстр обитает. Мистер Эллиот пытался его уничтожить несколько раз, но зверь явно матерый. Почувствовав силу мага, всегда скрывался в чаще. Среди лесорубов ходят байки, что сама природа ополчилась на деревню и пытается извести всех жителей. Не нравится древнему лесу, что они вырубают вековые древа в угоду алчности. Что, мол, это только начало, и дальше будет еще хуже. Что если не остановить вырубку, то на всю деревню обрушится гнев природы, и никто не уйдет от наказания. Потому как монстры придут за каждым жителем. Очень похоже на страшилки, которые рассказывают друг другу работяги после нескольких кружек крепкого эля от скуки, высказал свое мнение по этому поводу я. Нет, в том, что в этом районе обитает сильный монстр, я не сомневался. Видел соответствующее задание в списке квестов гильдии. Собственно, именно поэтому я и выбрал этот маршрут. Что мне засады банды Сивова, когда я могу обнаружить их заранее, и если не уничтожить, так обойти уж точно. Мне надо норму по уничтожению твари выполнять. Когда поступлю в Академию магии, с этим вопросом обязательно возникнут трудности. А тут считай по пути. Нет, упускать такую возможность точно не стоит. Да, задание помечено как опасное, но раз система позволила мне его взять, значит, оно вполне мне по силам. Ну а посвящать в свои планы попутчицу я посчитал излишним. И так от каждого шороха вздрагивает. Нечасто Тильда покидала защищенный периметр деревушки. «Это не байки, господин Солт», — уже откровенно начала паниковать девушка. «Из этого участка леса не возвращаются. Молю вас, давайте свернем, пока еще не слишком поздно». «Мессир Эллиот же вернулся? Значит, и мы пройдем», — уверенным тоном проговорил я. Хотя, признаюсь, девушке удалось посеять у меня в душе зерно сомнения. «Не переживай, пока ты рядом со мной, опасность тебе не грозит. Но для твоего спокойствия могу вызвать сильного прислужника». «Вы не местный, и вы не понимаете». Никак не могла успокоиться девчонка. «Духи леса не тронули мессира Эллиота, но он очень сильный маг, да и не причинял он вреда природе, тогда как мы — совершенно другое дело. Мой лучший друг тоже не верил и отправился в эту часть леса, чтобы доказать свою храбрость. Больше его никто никогда не видел. Уж лучше я вернусь обратно в деревню». «Освободи меня от клятвы, и можешь быть свободна», — холодно произнес я. Отчего девушка испуганно ойкнула и тут же отвела глаза. «Поверь, я не планировал брать попутчика. Но так уж сложилось, что наши пути временно пересеклись. Я иду там, где считаю нужным. Если что-то не устраивает, освобождай меня от клятвы, и можешь возвращаться к отцу». «Которого, по вашей вине, уже, скорее всего, нет в живых», — огрызнулась Тильда. «По моей?» — ухмыльнулся я. «Ну уж нет. Вольд, сам кузнец своего несчастья. Страх потерять тебя не может служить оправданием за десятки загубленных душ. Уж прости, что ворвался в твой уютный и такой привычный мирок и нарушил привычное положение дел. Но имей в виду, что информаторы бандитов в любом случае долго не живут. Не задумывалась, что с тобой случилось бы сразу после внезапной смерти отца? Вижу, что не задумывалась. А зря. Подумай на досуге. Да если бы не я, тебя бы уже второй день насиловали трое головорезов из банды Харина Кровавого. Что теперь скажешь?» «Я...» — всхлипнула девушка. «Я не знала». «Мне нужно твое решение», — требовательно посмотрел в глаза девушки я. «Я еду с вами, мессир Солт», — покорно склонила голову Тильда. «Я...» Договорить девушка не успела. Ее глаза изумленно округлились от ужаса, а рот открылся в немом вопле. Так и хотелось задать глупый вопрос. «Оно стоит у меня за спиной, да?» Но я сдержался. Резко обернувшись, уловил стремительное движение, и в следующую секунду живот пронзила ветка древа, а из глаз брызнули искры. «Суть!» — сфокусировав быстро туманящийся взгляд на своем убийце, приказал я. «Малый древень, фракция природа, уровень 62, параметры существа, сила 15, ловкость 5, выносливость 10, восприятие 20, интеллект 7, мудрость 5, способности существа. Первое. Симбиоз, третий ранг. Позволяет существу брать под контроль живые растения и управлять ими по своему усмотрению. Сильные стороны существа. Превосходная маскировка. Обнаружить древнее в условиях живой природы невероятно трудно. Существо способно встраивать свои жизненные потоки в естественный природный фон живого леса и ничем не выдавать своего присутствия. Слабые стороны существа. Уязвимость к магическим атакам. Возможная добыча. Увеличить шанс выпадения предметов можно при помощи общедоступного заклинания «Сбор трофеев». Фрагмент фракциона природы, 62 штуки, гарантированно. Сердце древня, редкий предмет, 0-1 штука. Кристалл природы, редкий предмет, 0-1 штука. Чешуя древняя, ремесленный ингредиент. 0-3 штуки. Так вот, почему я не засек этого гаденыша. Ну ладно, посмотрим, кто кого. Хроносдвиг! Время уже привычно начало свой обратный ток. Выждав 6 секунд, прервал действие дара ушедших. «Я!» — всхлипнула девушка. «Я не...» «На землю, живо!» — крикнул я. И, развернувшись, мысленно скомандовал. «Анализ!» Время практически остановилось. А все мои чувства обострились в десятки раз. Как выглядит этот чертов древень? Куда надо бить, чтобы уничтожить тварь? Хм. Вот слышен еле уловимый шорох маленьких лапок по стволу дерева. Локализовать нужный участок. Ага, вот оно. Небольшой нарост на стволе. Попался, гаденыш. Удар смерти. Сгусток зеленой энергии врезался в монстра, и тот тут же свалился на землю. А я отключил манозатратную комбинацию и победно взглянул на Тильду. Вот только радости в ее взгляде что-то не видать. «Что вы наделали?» — потрясенно прошептала девушка. «Зачем вы уничтожили духа леса? Они никогда не нападают первыми. На нас же теперь все монстры в округе охоту откроют. От посмертного проклятия духа невозможно избавиться». Только и нашел, что сказать я. «Упс. На обычных людей, может быть, и не нападают. А вот на охотников за головами, как выяснилось, очень даже могут. Было ведь упоминание в архивах о повышенной агрессии разнообразных монстров ко всем охотникам. Но я не придал этому особого значения». «Внимание пользователю! На вас наложена посмертная метка духа леса. Срок действия — 24 часа. Все существа в радиусе 5 километров способны почувствовать метку и придут на ее зов. Каждые 4 часа сила зова метки будет возрастать, а радиус охвата увеличиваться». Подкинула порцию неприятной информации система. «Хм, 24 часа, говорите? Что же, попробуйте меня достать. Думаю, будет весело».